Само понятие «прибыль» было незнакомо подавляющему большинству людей этого времени. Сейчас в ходу были понятия «выживание», «борьба», «осторожность», «необходимость» и подобные вещи. Мало кто задумывался, что даже в таком разрушенном мире можно что-то организовывать, отличное от рейдерских набегов. Организовывать и планировать оказались вещи весьма тождественные, и со временем Джек очутился среди высокопоставленных членов профсоюза тимстеров. Их организация сформировалась в Дримленде, вскоре, после того как само поселение обрело черты гнезда цивилизации. Это был союз караванщиков и торговцев, которые были вынуждены объединиться в нечто единое, чтобы хоть как-то бороться с произволом местного контингента, где все было разделено между бандами, от малых бродяг до крупных основателей города. В современном мире они считались второй по силе торговой организацией. На первом месте, конечно же, было Синема с их советом и огромным влиянием, но и самим существованием торговли уцелевшее человечество было обязано именно им. Тимстеры не пытались конкурировать с коммивояжерами Синема, заняли свою скромную нишу, но такие люди как Джек понимали, что конфликт и борьба их организаций – это скорее вопрос времени. Сейчас об этом не могло быть и речи, ведь Советы Синем оказались несокрушимыми, а Тимстеры лишь одной из организаций среди хаотичного Дримленда. Синема выпускал местные деньги, открывал банки, активно сотрудничал с Фениксом и вмешивался во все события, которые могли представлять интерес. Тимстеры же, благодаря развитию торговли, во многом кормили немаленькое население Дримленда, отвечали за ветряные мельницы, создающие электроэнергию для их города, и тем самым набирали силу и влияние и над самим Дримлендом, и над регионами рядом с ним. И возможно однажды, когда тимстеры сумеют организовать Дримленд в единую силу, они смогут подавить и Синема, и их союзника Феникса. В своих мечтах Джек часто улетал в те времена, когда он и его товарищи обретут подобную силу, стараясь не думать о том, что он едва ли доживет до тех дней на самом деле. «Чувствую себя очень особенным», он, конечно же, относился к другим жителям Дримленда как к какому-то отребью. С одной стороны, тимстеры существовали, чтобы служить их интересам, всех этих бездарных ублюдков и ленивых, вонючих задниц, и без которых обогатиться или побороть конкурентов было бы невозможно. С другой же стороны, непробиваемая тупость современного человека и его примитивность вызывали у Джека сильнейшую ненависть ко всему этому низшему сословию. Они казались ему совершенно ненужными, и было бы лучше, если бы все они вымерли вдруг в один день. Но в то же время, без всего отребья не могло существовать и самих торговцев. Джек ненавидел их, но во всем от них зависел и был вынужден служить их интересам. Вот это казалось ему самой великой несправедливостью мира, по сравнению с которой даже атомная война лишь мелкая неприятность. Поворчать на несправедливую судьбу Джек мог во время отдыха в компании ему подобных бизнесменов, в остальное же время ему нужно было работать, ведь на кону стояло прибыльное дельце. Отряд путешественников продал ему информацию о военном заводе, доступ к которому много лет был невозможен из-за высокого радиационного фона. С годами открываются новые маршруты и новые, необычные места. Чем полезным могут послужить руины завода, если там нет пищи, медикаментов или боеприпасов? Более 30% промышленности США работало на военную отрасль и производило оружие, технику, электронику и тому подобное для армии. Даже если на складах завода не было оружия или ценностей, всегда был цветной металл, ценные химикаты, детали и электроника, снятые с высокоточных станков. Все это можно выгодно обменять в первую очередь в Empire, кузнице этого времени, в обители тщеславных гондонов, в Фениксе и в ненавистном Синема, влиянию и достатку которого Джек так искренне завидовал. Благодаря опыту организации труда, знанию свойств современного мира и тенденций современного рынка, у Джека все было рассчитано и спланировано. Костяк его предприятия составляли верные охранники тимстеров, вдобавок к которым набирались отряды вольных стрелков и наемников. Потом на очереди были наемные старатели, часть которых наняли в Дримленде, а другую еще дешевле в поселении южнее, Колоссе. Джеку это странное место напоминало собачью будку, только очень большую, соответственно и образ жизни жителей Колосса он считал собачьим. Вся эта толпа в чуть ли не 40 человек, нагрузив в повозки с впряженными браминами припасы, потянулась на восток, в те земли, где никаких признаков возрождающейся цивилизации практически не было. Джек вел такие экспедиции уже далеко не в первый раз, и благодаря своему опыту мог все предусмотреть. «Ну, Практически все, ведь каждое такое предприятие приносило с собой какие-то маленькие сюрпризы, вопросы, которые Джек даже любил решать, считая их дополнительным вызовом. Посланные до этого разведчики не соврали, к заводу можно было добраться, при этом встретив только самую обычную опасность пустоши, вроде крупных ротскорпионов, кротокрысов и маленьких группок диких гулей. Довоенная громадина впечатляла своими размерами и своей необычной внешней формой, сложенная из бетона и огромного количества металла. Стоны стальных конструкций можно было услышать еще издалека. Здесь все еще пахло смесью машинных масел и заводских помещений. На основном корпусе имелись следы большого пожара, но Джек был уверен, что их добычи будет предостаточно, и ее предстоит вывозить несколько раз. Территорию зачистили от нечисти, проверили подвальные помещения, на наличие гнезд мутантов и дыр, завалили часть из них взрывчаткой, заделали дыры в заборах, построили несколько дозорных вышек, предусмотрели все мелочи, которые могли возникнуть, вплоть до внезапного появления таинственных воинов Братства Стали, ведь на памяти Джека случалось и такое. Джек был отличным планировщиком, ведь мог предусмотреть все, и даже больше. Но в этот раз его ждал сюрприз, нечто совершенно новое. Неясные слухи о том, что существуют очень странные люди, способные каким-то образом управлять волей других живых существ, мелькали среди историй караванщиков. Ну, кто же будет верить в достоверность подобной чепухи, правда? Ведь зачастую эти караванщики только и пытаются что переплюнуть друг друга в своей лжи, словно она на самом деле хоть как-то способна повысить их собственную значимость. Верь Джек этим слухам, ему бы пришлось каждый божий день принимать на веру существование какой-нибудь хрени вроде зеленых человечков, летающих по небесам на столовой посуде, или рогатых и хвостатых демонах с огромными когтями, что прорвали завесу реальности и ворвались в этот мир, или нападение на путников жутких молохов, от крика и вида которых буквально стынет кровь в жилах. Этим пьяным бродягам только и хочется, что порассказывать другим байки о своих невероятных приключениях, и, если бы на этих бреднях можно было заработать, Джек бы уже давно бросил свою работу и травил абсурдные истории другим. Позже, этих странных людей назовут владыками зверей. Природа их способностей так и останется скрытой, но станет бесспорно подтвержденной. Ранним утром Джека разбудили крики дозорных, и, очутившись у окна, в бывшем кабинете директора этого места, он застыл как вкопанный, не веря тому, что видит. Сотни огромных крыс атаковали со всех сторон, и на его глазах сожрали до костей несколько человек, от вопля которых бедолагу Джека затошнило, и он чуть не упал в обморок. Позже он вместе со всеми отстреливался, пытаясь удержать мохнатых тварей, лезущих во все возможные дыры. Тогда казалось, что это просто какое-то нашествие наплодившихся, голодных мутантов, но вскоре среди них показались ротскорпионы разной величины. Вместо того, чтобы рвать друг дружку на куски, мутанты дружно рвались на баррикады людей, не жалея собственных жизней. За первые два дня осады, Джека и его людей оттеснили во внутренние помещения завода. Половину их группы перебили, у второй оставалось мало провизии и боеприпасов, а возможности выйти не было. Но они держались, выжидали чего-то, ведь несмотря на все странности, чертовы мутанты должны были рано или поздно закончиться, или просто уйти, или хотя бы немного рассосаться так, чтобы можно было сбежать. А потом показались и сами заклинатели, смело шествуя в атаку среди толп разъяренных мутантов. На вид они были похожи на дикарей, плохо вооружены и защищены чем попало, со странными масками или рисунками на лицах. После двух отбитых атак стало ясно, что их предприятие столкнулось с чем-то совершенно новым, и это новое, неведомая сила, с которой придется считаться. Теперь их судьба была в собственных руках, и Джек, с последним десятком своих людей, попытались вырваться из ловушки. Ночью третьего дня, когда владыки зверей предприняли следующую атаку, они спустились по самодельным веревкам вниз через окно, и просто бежали, преследуемые тварями и психами. Джеку и еще четверым удалось спастись и добраться до колосса. Местные жители не могли поверить их истории, но пропажа почти всех членов похода и всего их снаряжения заставляла задуматься над правдивостью слов испуганных беглецов. Но вскоре сомнения были развеяны, отряды заклинателей стали нападать все чаще на разного рода путников в этих краях. То, что казалось выдумкой больного разума, ожило наяву. Генрих сидел на полудеревянной укрепленной точке, на крыше склада мыловарни, одного из самых высоких зданий Сауапвиля. Всего, они построили 5 таких точек, но в данный момент большая часть из них были пустыми. Согласно плану, большинство вооруженных бойцов вначале должны были держать оборону на деревянных подставках у самой стены поселения. Генрих и Лесси оборонялись сразу на крыше, на тот случай, если нужно будет прикрывать тех, кому придется поспешно отступать. По какой-то причине, Рейнджеру вздумалось поставить их на одну позицию, и к удивлению Генриха, блондинка практически не спорила с этим решением. Лицо Генриха было закрыто плотным платком, и даже глаза скрыты за слесарскими очками, так, на всякий случай. Дело было в страшной, тошнотворной вони, что разносилось по всему поселению, и далеко за его пределы, и брала свое начало как раз у них под ногами. Как и планировалось, местные приступили к своей работе. Вскоре, Генрих успел пережить несколько разочарований. Во-первых, процесс длился долго, и с каждыми 10 минутами воняло все сильнее. Во-вторых, никакие насекомые, а в особенности богомолы, совсем не показывались, и надежды жителя убежища, отвлечься от вони задорной стрельбой, улетучивались. Лесси сидела рядом с ним, опустив голову на борт их укрепленной точки, устало смотрела куда-то вдаль, и казалось, вот-вот уснет. «Скучно!» — весело крикнул Генрих, посматривая на блондинку, но та только устало простонала. «Только не начинай опять ныть! Зачем я только согласилась? Я же знала, какой ты страшный нытик!» Солнце находилось высоко в небе, было жарко, особенно сидеть под ним в бронекостюмах, особенно Генриху в своем. Он снял металлический шлем и протер влажные волосы тряпкой. «Ну ведь скука страшная», — сказал он, довольный тем, что удалось хоть немного разговорить блондинку. «Как ты так можешь сидеть и ничего не делать?» «Не говорить», — Лесси отвечала, все так же смотря устало вдаль. «Тебе лишь бы трепаться. Экономь силы. Думай о чем-то, не знаю, о чем-то хорошем. Вспоминай приятное и перестань меня задрачивать, ок?» Генрих честно попытался, но в его голову лезли, наверное, какие-то неправильные мысли, и он не то что не мог отвлечься, а скорее наоборот, еще больше возвращался к реальности. Чтобы хоть как-то отвлечься, он достал кусочек вяленого, медвежьего мяса, снял с лица платок и, несмотря на полное отсутствие аппетита, принялся жевать. Как и планировалось, они скопили припасов, пищи и воды, боеприпасы, и в каждом доме был свой, небольшой запас. Улицы Сауапвилля были практически пусты. Жители напряженно ждали внутри своих укрепленных домов. «А о чем думаешь ты? Что вспоминаешь?» — спросил он, вновь пытаясь оживить блондинку. «Ты че, уже жрешь?» — спросила она, бросив на Генриха недовольный взгляд. «Ты же знаешь, что нам беречь нужно. Всего лишь кусочек, малюсенький. Знаешь, в руководстве по снайпингу рекомендуют иметь с собой жевательные резинки, чтобы немного отвлекаться, сидя в долгих засадах. Жвачек у нас нет, зато на этот кусочек я смогу убить немного времени. Не говори чепухи», — проворчала Лесси в ответ. «Вечно всякую хрень втираешь. Где ты такой бред вообще слышал?» «Читал», — спокойно продолжал Генрих. «Эта книга такая, для профессионалов». «Профессионал», — сказала блондинка, презрительно фыркнув, и больше не обронила ни слова. Генрих и вправду очень долго жевал кусочек мяса. Когда тот закончился, усталый взгляд бывшего адвоката бегал по домам, стенам и людям, которые попадались ему на глаза. Шарк сидел в своей клетке, Билл стоял на одной из подставок у стены, и они с Люси о чем-то говорили, хотя место девушки было на одной из укрепленных позиций на крыше. Благодаря Генриху, у девушки теперь был оптический прицел на винтовке, а Хартсон обучил ее, как правильно им пользоваться. Потом он какое-то время смотрел на Хартсона, сидящего на крыше ратуши, самого высокого здания, в похожей укрепленной точке, и курящего при помощи трубки. Старый охотник пришел к ним первый, на следующий день после того, как вернулись спутники Генриха, притянул с собой много мяса и жира. Старик сам вызвался помочь, чему заметно удивилась Джанин. Генрих сразу заметил, что отношения между этими двумя очень натянуты, а в прошлом, по-видимому, имели место множественные конфликты. Поначалу Хартсон Генриху не понравился, со стариком было очень сложно ладить. Но когда охотник отвел его, Билла и еще пару работяг к себе на холм и позволил пользоваться станками и инструментами, Генриху пришлось работать вместе с ним. Понемногу проявился общий интерес к оружию, боеприпасам, и они с охотником нашли общий язык. Вместе они 5 дней клепали патроны разных калибров. Качество их поделки было не очень хорошим, не хватало даже замены нормальному пороху, не говоря уже о качественном продукте, но им удалось собрать хороший арсенал. Генрих привел в порядок оружие для своих спутников. У Люси теперь был прицел для винтовки и много запасных обоим, а еще ей выточили дюжину метательных ножей. Лесси получила в пользование старый карабин М1, калибра 7,62, чтобы хорошо мочило, 10-миллиметровый пистолет с удлиненными обоймами, а для ближнего боя она выбрала себе потрошитель, потому что это была серьезная хрень, а не там тебе, хотя и с трудом с ним управлялась. К орудиям ближнего боя Гартуна добавился пистолет-пулемет Гризер 45 ГО калибра и самодельный пистолет 9 мм. Бетон осваивался с помповым ружьем 12 калибра, отдачи от которого он практически не ощущал, и новеньким, блестящим, пустынным орлом, который в его могучей руке казался едва ли не детской игрушкой. Больше всех Генрих, конечно же, побаловал себя самого, подготовив в личное пользование целый арсенал. Штурмовая винтовка АК, калибра 5,56, довоенный автоматический дробовик 12 калибра, 14-миллиметровый пистолет, на десерт зубастые мачете и зачем-то кастеты. В купе с его металлической броней Генриху было непросто даже передвигаться, не то, что активно маневрировать. Как и следовало ожидать, Лесси очень плохо поладила с Хартсоном, и они сразу старались друг друга меньше замечать. Генрих еще раз посмотрел на охотника, тот был далековато от них, и большей частью осматривал восточное направление в свой бинокль. Вонь, кажется, начала слабеть, и процесс смыловарения подходил к концу. Но это была лишь первая партия, а местным ребятам нужно было произвести хотя бы три. Веселье только начинается, подбадривал себя Генрих. В глубине себя он, да и все остальные, надеялись, что насекомые не появятся вовсе. Прошло еще с полчаса, работники вылили мыло в большую форму и быстро подготавливали следующую партию жира и соды. От скуки Генрих уже не знал, куда себя деть, пока его скучающие глаза не поймали что-то интересное в свой обзор. Кажется, Лесси заснула, сидя на тряпичной подушке и облокотившись боком о борт. Генрих начал гладить ее ягодицы, слегка сжимать, опять гладить. «Что ты, черт подери, делаешь?» – недовольно проворчала блондинка. «Глажу твою попу», – ответил Генрих, и принялся сжимать округлые сферки блондинки, но сквозь плотную кожу брюк эффект был не тот. Лесси что-то устало ворчала. Генрих прихватил края ее брюк и опустил их вниз, оголяя ягодицы девушки. Вот теперь контакт для скучающих рук Генриха был нормальным. Но, похоже, Лесси была недовольна таким его поведением и начала ерзать. «Что ты творишь?» – недовольно запротестовала блондинка. «Убери свои руки». «Я не позволяла тебе». «Стой! Прекрати! Сейчас же!» После последних слов с уст Лесси сорвался сладостный стон. Она продолжала что-то ворчать, но Генрих не обращал внимания и продолжал двигаться. Через пару минут тело блондинки начало выделять активно влагу, и ворчание сменилось тихими стонами, пробивающимися сквозь ее тяжелое дыхание. Лесси закусывала губы и с опаской поглядывала в сторону Хартсона, но охотник был увлечен наблюдением восточной стороны. Генрих, несмотря на неудобства, набирал темп, влага обильно заливала тряпичную подушку и кожаные брюки блондинки. Через 5 минут, почувствовав приближение своего оргазма, Генрих решил ускорить его приближение и у Лесси, чтобы после того, как кончит сам, не пришлось тратить на ее ласки силы. Он просунул пальцы к ее промежности, нащупал волосистый лобок, отыскал под ним женскую слабость и начал очень активно тереть ее. Лесси стало труднее сдерживаться, стоны сладострастия то и дело пробивались сквозь искусанные губы и даже стиснутые зубы. Вскоре, судорожно сжав свою винтовку и закусив рукав своего костюма, блондинка задрожала, попыталась оттолкнуть Генриха, но ублюдок продолжал двигаться, обожая ощущать моменты, когда женщина сжимает его, а через несколько мгновений он и сам задрожал, входя в Лесси до упора и вжимая ее в себя. Когда отдышались, Лесси провела рукой по внутренней стороне своих бедер и своим брюкам. Все было в ее влаге и его семени. Блондинка начала ворчать, потребовала у Генриха его тряпку и принялась вытирать себя и свою одежду. «Кретин, ты что вытворяешь? Я что, похожа на шлюху? Думаешь, меня можно лапать, когда тебе вздумается? Или чего лучше дрючить, как игрушку, по первому желанию? Мы же уже занимались любовью». Попытался оправдаться Генрих с совершенно невинным выражением на лице. И что, я теперь твоя вещь, и теперь, когда тебе вздумается, ты будешь лезть ко мне в штаны. Я думал, тебе понравилось, ты так сильно текла. В ответ, лицо Лесси исказило гримаса, и она принялась бить Генриха ладонью, раз за разом. «Хватит, прекрати», — кричал он в ответ, «больно же, кретин». Вновь оскорбила его блондинка, и через проделанный недавно люк, принялась спускаться вниз, чтобы там очиститься более тщательно. «Не задерживайся», — напутствовал ее Генрих, в ответ Лесси послала его. В это время Люси и Билл стояли у стены, и поочередно осматривали в бинокль окружающее пространство. «Что у них уже случилось?» — спросил устало Билл, привлеченный возней тревожной парочки. Люси перевела на них бинокль, недолго смотрела, улыбаясь. «Опять что-то не поделили, не знаю, может, тебе не стоило ставить их на одну точку, у них хорошо получается командная игра, они и сами этого не замечают. Думаешь, а мы, осеклась девушка, в смысле, из нас получается хорошая команда?» «Да, и это было доказано уже не раз», — ответил Билли, улыбнувшись, и принимая бинокль в свои руки. «Хорошо», — тихонько проговорила девушка, застеснялась, и решила попить воды, чтобы на самом деле сбежать подальше от рейнджера, в момент очередного приступа тяжелой неловкости. Работники продолжали ускоренно трудиться, перемешивая варящееся в огромном котелке мыло. Вонь не прекращалась, скука бойцов нарастала, нервы понемногу ослабели. Прошел еще чуть ли не час времени, многих после обеда одолевала сонливость. В этот момент предупреждение Хартсона позвучало, словно гром в небе. «Вижу, на северо-востоке приближаются». Все сразу оживились, от резкого волнения, вызванного началом тревожного события, сонной вялостью летучились. Мыловары принялись ускоренно выливать готовое, но еще горячее мыло в большую форму. Рейнджер внимательно всматривался на северо-восток, но ничего не видел. «Где? Где они, Хартсон? Сколько их? Двое? Или трое?» Большинство людей удивились, особенно гости Саапвилля, ведь после всех угроз, они явно ожидали большего. Вскоре и Билли смог рассмотреть существ в бинокль, неспешно приближающихся к поселению, преодолевая заросли кустарника. «Они все мои!» — радостно крикнул охотник. Хартсон выдержал некоторое время, пока существа приблизились, и только потом выстрелил. «Три громких хлопка, его винтовка звучала необычно», — заметил рейнджер. «Три выстрела, и трое мертвых богомолов». Старик довольно улыбался. «Эй, Биби!» — крикнул он, обращаясь к Биллу. Это было сокращение от нового прозвища рейнджера, Билли Бой. «Это все, ты же обещал мне испытание». Хартсон радостно смеялся, похоже, он действительно любил свое дело. Все надеялись, что больше существ и не покажется. Бойцы Саапвилля уже даже начали весело шутить по поводу своих страхов и опасений. В следующие 20 минут богомолы появлялись еще, по одному, или по двое. Хартсон радостно их отстреливал, не дав ни одному существу добраться до стен поселения даже на 300 метров. Взволнованный этой странностью, Билли решил поговорить с Джанин и Куртом, и те рассказали, что в прошлом существа нападали одной большой стаей, практически одновременно. «Может, выдохли?» – предположил Генрих, спустившийся вниз, чтобы разузнать, что происходит, и закурить. «Пожрали друг друга, или их кто-то?» Билли молча улыбался в ответ. Эта ситуация оказалась слишком странной. Ему также очень хотелось бы, чтобы Генрих оказался прав, или существа, по какой-то причине в большинстве своем не почуяли до этого столь любимый ими запах. «Еще один!» — радостно крикнул Хартсон. И большой богомол показался из-за куста, и, издавая трещащие звуки, большими прыжками направился к поселению. Прозвучал выстрел винтовки Хартсона, существо подкосилось, часть его лапок отлетела в сторону, но продолжала подползать. Еще выстрел, экспансивная пуля попала в округлое туловище и разорвала его в клочья. «Ну, хоть кому-то весело», — угрюмо проговорила Джанин, стоя в резиновых перчатках и с закрытым множественными платками лицом. Прошло еще с полчаса. Жуки продолжали периодически слетаться на запах, все чаще среди них мелькали особи более крупных размеров. Все они доставались Хартсону, который отстреливал их прежде, чем существа добирались на линию прицельного огня других бойцов. Даже старику этот тир начинал понемногу надоедать, остальным оставалось только скучно наблюдать за точными выстрелами, разрывающими хрупкие тельца насекомых. Уставшая от безделья Люси присела на пол своей бойницы. Ее рюкзак был рядом с ней, в нем припасы и патроны. Но было там и одно сокровище, подаренная недавно Джанин, бутылка Нью-Ка-Колы. Девушка не помнила точно, когда в последний раз пила эту вкуснятину. Необычный вкус и запах, сладость и слегка одурманивающее чувство бодрости – это была просто замечательная вещь. Люси прижалась плотнее к стене, повернулась так, чтобы ее не заметили. Конечно же, она не собиралась ни с кем делиться. Ну, может, с Билли, и то, если он, как и подобает джентльмену, лишь слегка пригубит. А потом ее посетила мысль, что если она будет пить после Рейнджера, то это будет, словно как поцелуй. Упиваясь сладким напитком, летая в облаках мыслей о поцелуях и всяком таком, Люси не сразу заметила подозрительный звук. Гул, какой-то сплошной шум, что-то совсем незнакомое чувствительному слуху девушки, понемногу нарастало в пространстве. Неуверенно оторвавшись от своего сладкого занятия, она встала и посмотрела в сторону шума. Пока внимание всех остальных было обращено на север и восток, где Хартсон с задором отстреливал своих жертв, что-то приближалось с юго-востока. Что-то большое, масса, живая, шевелящаяся сама в себе, жужжащая масса. Люси испуганно вскрикнула, попятилась назад, чуть не упав с платформы. Тут, сюда, тут. От испуга и тревоги она не могла внятно выговорить, и мало кто-то обратил на нее внимание. «О боже!» – завопила она. «Они тут, они все тут, их тысячи». Теперь и остальные обратили внимание, и застыли на месте, с открытыми ртами. Первое, что ощущаешь в подобный момент, когда туча насекомых разного размера приближается в твою сторону, это желание убежать. Убежать ко всем чертям, забыв о планах, оборонах, стенах, забиться в какой-то угол и молиться. Они застыли, словно статуи, и как будто ждали команду от Рейнджера отступать, спасать свои жизни. И Билли также застыл, мгновенно прикидывая, чем это все может закончиться, и стоит ли вообще пробовать сражаться, а может нужно просто бежать, к бою, выкрикнул он, пробуждая окружающих и себя самого от этого ступора. Занимайте позиции и сражайтесь. С дрожащими руками и стучащими сердцами люди рванулись к южной стене, занимая места возле бойниц. Хартсон первый открыл огонь, делая выстрел за выстрелом и отвлекаясь только на перезарядку. Лесси и Генрих были следующими, а потом и все остальные. Джанин и другие мыловары, бросив недоделанную часть работы, убежали в свои дома. «Берегите патроны!» — кричал Рейнджер. «Стреляйте только наверняка!» «Точно, только наверняка!» — подумал про себя Генрих. Он то лучше остальных знал, сколько патронов они сделали, и что их наверняка не хватит на весь этот рой насекомых. Богомолы быстро добрались к стене, и некоторые из них тут же принялись перелетать через нее. Но за стеной, наготове уже стоял Бетон, отстреливал насекомых из ружья, бил молотом, своими могучими кулаками, давил ногами. Несмотря на металлические листы, плотно вшитые в его одежду и поверх нее, крупным богомолам удавалось задеть здоровяка. На помощь ему пришел Гартун. Прекратив поливать богомолов очередями со стены, парень спрыгнул к Бетону и прикрывал его со стороны, разя насекомых своими топориком и мечом. Люси, стреляя, вспоминала наставления Хартсона, но богомолов было так много, что в принципе, можно было особо и не целиться. Сквозь шум стрельбы, девушке показалось, что ее зовут. Перезаряжая винтовку, она осмотрелась вокруг, но никак не могла понять, кто это был. «Люси!» — различила она крик. «Выпусти меня, я буду сражаться!» — это кричал Шарк. Люси была согласна с тем, что лишний боец не помешает, но времени на поиск того, у кого был ключ, попросту не было. А потом Билли крикнул, что время использовать зажигающую смесь, и девушка совсем забыла о проблеме Шарка. Дрожащими руками она держала бутылку, из горлышка которой выходил кусочек ткани, боялась сделать что-то не так. В рой полетели первые бутылки, разбиваясь о землю, их содержимое тут же растекалось вокруг и превращалось в жидкое, текучее пламя. Оно охватывало богомолов десятками, загоревшиеся насекомые издавали жуткий писк, метались из стороны в сторону, расталкивая своих собратьев. Вскоре одна из зажигалок попала в руки Люси, она подожгла фитиль и метнула бутылку в рой. Все оказалось намного проще, чем она думала. Но в тот момент, когда девушка готовила вторую бутылку, один из маленьких богомолов залетел прямо на нее, ударил своими острыми лапками в грудь, зацарапав по ее металлическому нагруднику. Это было так внезапно, что, испугавшись, Люси попятилась назад и свалилась со своей подставки, бутылка выпала из ее руки и разбилась в стороне о землю. Пока девушка восстанавливалась после удара о землю, Богомол вновь хотел атаковать ее, но на помощь подоспел Гортун, оттолкнув насекомое ногой, и перерубал его топором напополам. Отдышавшись немного, Люси вернулась на свое боевое место, продолжила стрелять. Несмотря на то, что Бетон и Гортун сражались умело и храбро, все больше насекомых перелетало через стену и заполоняло внутреннее пространство поселения. Генрих, Лесси и Хартсон теперь прикрывали их огнем. Один из крупных богомолов, перелетев через стену, обошел одного из бойцов города сзади и схватил челюстями за ногу, стянул с подставки на землю. Его пытались прикрыть, но насекомые накинулись на кричащего от боли и ужаса бойца со всех сторон и быстро изрезали своими острыми лапами. Остальные дрогнули и, бросив бойницы у стены, побежали к домам. Рейнджер, Люси и еще несколько человек не могли долго сдержать рой, и вскоре за стену поселения перебралась добрая сотня насекомых. Люди бежали в укрепленные дома, запирали двери на множественные засовы, начинали отстреливаться сквозь небольшие бойницы в окнах. Богомолам удалось поймать еще одного из отступающих жителей города. Мужчина несколько раз пытался вырваться, но они вновь и вновь хватали его. Страшно израненный, истекая кровью, он пал в последний раз, когда один из богомолов пробил его ногу своими лапами. Люси, Рейнджер и еще двое местных вбежали в один из домов. В нем прятались Джанин с еще двумя соплеменниками и отстреливались деревянными кольями из примитивно сделанных арбалетов. Прежде чем войти, Люси взглянула на клетку Шарка. Вся она была облеплена богомолами, бывший рейдер что-то кричал, а потом его клетка по непонятной девушке причине перевернулась на один бок. Люси было больно, и она ощущала вину за то, что не помогла Шарку, но теперь было уже поздно. Крепкая рука рейнджера втянула ее в дом, на двери повесили тяжелый засов. Богомолы заполоняли все пространство между домами, многие из них с жадностью накинулись на третью партию мыла, которую мыловары не успели спрятать. Люди стреляли из окон, Хартсон, Генрих и Лесси продолжали вести огонь. На еще одной укрепленной точке показались Люси и Билл, на двух других местные ополченцы, Гортун и Бетон укрылись в одном из зданий. Первое время люди продолжали яростно стрелять, порой раскаляя свое оружие чуть ли не до красна. Богомолы были всюду, пытались пробиться в здания, запрыгивали на крыши, доставали даже до укрепленных точек. Но, после того как рейнджер перестал вести огонь, стрельба понемногу начала затихать. Вокруг был слышен гул и писк насекомых, от страха в стойле мычали брамины, а в домах лаяли испуганные собаки. Люди с опаской прислушивались к тому, как богомолы царапают своими клешнями и челюстями стены их домов, пытаясь пролезть внутрь. «Ну», — протянул Генрих, отведя свою винтовку в сторону и поглядывая на рой насекомых внизу. «Сварили мыльца». Хартсон какое-то время угрюмо смотрел на богомолов. Его укрепленная точка была выше остальных, и жуки пока не пробовали достать его. «Что теперь, Биби?» — крикнул он. «Есть план, молиться», — тихонько проговорила Люси. «Нам их не перебить», — продолжил Генрих, крича рейнджеру. «Нужно сохранить то, что имеем. Будем ждать», — сказал Билли, «и надеяться, что они улетят прочь, как можно раньше», — спросит Джанин, — сказала Лесси. «Что-то мне подсказывает, что в этот раз они куда более агрессивны, чем в прошлый. Сидите тихо и не высовывайтесь», — сказал Билли. «Старайтесь не шуметь». Едва он договорил, как один из насекомых запрыгнул на крышу, подлетел прямо к нему и ударил щупальцами в правую руку. Рейнджер вскрикнул, пока доставал обрез. Насекомое ударило еще раз, но попало по его нагрудной броне. Билл выстрелил, дробь оторвала богомолу половину лапок, часть крыльев и большой кусок панциря. Изувеченная тушка отлетела вниз. На руке рейнджера показалась кровь. «Нужно лечить», — встревоженно проговорила Люси, осмотрев рану Билли. Рейнджер не спорил, и они спустились вниз, в дом. Генрих и Лесси устало осели на пол укрепленной точки и молча поглядывали друг на друга. «Есть сигарета?» — спросила блондинка. «А дым не привлечет?» «Не привлечет, ну же, скорее!» — ворчала Лесси, а после того, как закурила и сделала несколько затяжек, продолжила. «Мы в жопе, в такой большой, серьезной жопе, не волнуйся», — сказал Генрих, обольстительно улыбаясь. «Все будет хорошо, мы что-то придумаем», — и нежно погладил блондинке коленку. Он ожидал, что реакция может быть плохой, но Лесси никак не отреагировала, лишь недовольно проворчала. «А как же, придумаем, дерьмо». Первые часы было очень страшно. Осознание того, что сотни этих существ скребутся вокруг стен твоего ненадежного укрытия, это пугало. Жители боялись пошевелиться, не выпускали из рук своего оружия. Время шло, и страх начинал утомлять, кто-то от этого психовал, кто-то плакал, а некоторые даже подумывали выйти и решить все окончательно. Но большинство понемногу привыкало к роящейся смерти, от которой их отделяли тонкие стены. Возникало чувство безопасности, и с каждым часом крепло все больше. После заката рейнджер вышел на крышу еще раз. Джанин была наверху и осторожно выглядывала из-за бортика укрепления. Хартсон, казалось, спал. На крыше склада выглядывал только металлический шлем Генриха. «Кажется, мы ошиблись», — сказала Джанин угрюмо и взглядом указала вниз. Богомолы все еще роились внизу. Всюду лежали десятки изувеченных тел насекомых. Живые особи неспешно поедали останки своих павших собратьев. Этот важный момент никто из них не предусмотрел. Теперь богомолам было чем питаться здесь на много дней вперед, значительно больше, чем этих дней было у обороняющихся. Билли грустно улыбнулся и сел на пол, проклиная свою собственную недальновидность. «Винишь себя?» – спросила Джанин. «Тут все виноваты не меньше твоего, а я, может, и больше. Не стоило этого затевать. У нас все еще есть шансы. Часть из них уйдет, остальных мы попробуем добить. Им же тоже нужно пить». В ответ Джанин не пожала плечами. «Как бы там ни было», — сказала она, — «как только будет возможность, спасайтесь, ты и девочка. Не геройствуй, вытяни ее отсюда». Джанин спустилась вниз. Билл размышлял над этим. «Если ситуация обернется совсем плохо, в первую очередь он сделает все возможное, чтобы Люси смогла спастись, но и бросить местных жителей или своих спутников он попросту не мог». Ночь прошла тревожно. Постоянный гул, писк и скрежет, царапанье стен не давали заснуть. А когда засыпали, людям снились дурные сны, в том числе и о том, как богомолы врываются в их укрытие. Люси проснулась ранним утром и уже не смогла уснуть. В их доме было тихо, ощущалось, как возрастает градус отчаяния. Она была уверена, что нечто подобное происходит и в других домах. Люси поднялась на крышу, чтобы подышать свежим воздухом. Солнце еще не показалось, но вся восточная часть небосвода была светла. Прохладный ветерок трепал ее нерасчесанные волосы. Большая часть насекомых была неподвижна, другие лениво передвигались вокруг, некоторые грызли стены домов, другие обгрызали то, что осталось на белых костях двух погибших поселенцев. Клетка Шарка была открыта и вся измазана в крови, но даже костей девушка не смогла разглядеть. Люси дождалась рассвета. Было что-то необъяснимо прекрасное в том, как пробуждается солнце, как его сияние вначале краешком показывается из-за горизонта, словно кусочек блестящего золота, а позже появляется все более и более, словно живое существо, полное триумфа и великолепия, заливая своим сиянием всю вселенную. Люси подумала о неизбежной смерти, о том, что живыми им никогда не выбраться из этого места. Но чем больше показывалось солнце, тем дальше оно отгоняло мрачное ощущение. Девушка приободрилась, великолепие этого рассвета вселило в нее надежду. Одно из насекомых залетело на крышу и прыжками пробежало совсем рядом с укреплением. Люси замерла, но богомол не заметил ее и, пострекотав, спрыгнул обратно вниз. Решив, что это был знак того, что пора спускаться, девушка вернулась вниз. Пришло время завтрака. Люси сделала несколько глотков воды и принялась разжевывать кусочек вяленой медвежатины. Билли работал со своим пип-боем, захватив еще кусочек, Люси подсела к нему, и они обменялись приветствиями «доброго утра». «Возьми», — сказала она, протянув ему кусочек мяса, — «тебе нужно поесть». Но рейнджер отказался, сославшись на то, что не голоден. «Голоден», — настояла девушка, — «твоя голодовка не спасет нас. К тому же, ты нужен нам сильным». Ей удалось уговорить Билли, и, хихикая, Люси отламывала кусочки от вяленого мяса и подавала их Билли. Потом показалась Джанин и чуть ли не радостно поприветствовала всех с добрым утром, держа наготове бутылку самогона. По мнению Билла, это была не самая хорошая идея для данных условий, но Джанин посоветовала ему не быть таким занудой и высказала мнение, что в данный момент праздник даже необходим. Люди старались приободриться и сохранить моральный настрой, боевой дух, но на третий день никаких изменений не последовало. Насекомых совсем не стало меньше. Более того, Хартсон утверждал, что видит кладку яиц, и это был самый плохой знак. Этим вечером Билли долго молчал, а позже, Первым обратился к Люси, попросив ее подсесть к нему на матрас. Девушка встревожилась, но серьезное выражение его лица говорило о том, что это что-то важное, а не интимное. «Похоже», — начал Билли неуверенно, — «похоже, многие из них по ночам спят. Они, конечно же, настороже, но можно попытаться прорваться». «Ты имеешь в виду всем и сразу?» — спросила Люси настороженно. «Тогда это быстро обернется бойней и оживит всех тварей вокруг. Я имею в виду, что ты бы могла сбежать. Ты быстрая, Люси, а я могу прикрыть тебя. И умереть?» — спросила девушка обиженно. «Умереть самому и обречь других на смерть? И что, я похожа на маленькую девочку, ради которой нужно всем жертвовать?» «Послушай, Люси», — замялся Биллу, — «ты совсем не маленькая. Ситуация складывается очень плохо. Я просто не хочу, чтобы ты пострадала. Я хочу, чтобы ты спаслась». «Нет, это ты послушай меня, Билли», — перебила его Люси и осмотрелась вокруг, опасаясь, чтобы их ссору никто не услышал. «Я не хочу, чтобы ради меня умирали. Не хочу, чтобы меня спасали. Я не хочу, чтобы, спасая меня, ты бросил всех остальных. Мы выберемся, все вместе, или умрем здесь, вместе». На глазах девушки показались слезы, и она быстро ушла в другую комнату. Билл позвал ее, но Люси не отреагировала, и Рейнджеру оставалось только устало потирать виски. На четвертый день уже никому не было весело. Психическое давление, недостаток пищи и воды, усталость, все это давило, и нервы большинства понемногу сдавали. Обиженная, Люси не разговаривала с Биллом, не желая слушать какие-либо его предложения. Но от этой ссоры ей становилось только холоднее и больнее. Сейчас Люси как никогда раньше хотела, чтобы Билли крепко обнял ее и утешил. Девушка понимала, что после ее грубости Рейнджер будет держаться от нее подальше, а примириться первой ей не позволяла какая-то очень упертая часть ее самой. После обеда Люси вновь поднялась на крышу. Кроме Хартсона, больше никого не было. Охотник выглядел очень уныло. Похоже, бездействие для столь активного старика было настоящей пыткой. Хартсон что-то выстругивал охотничьим ножом и улыбнулся, заметив девушку. «Передай Билли, что он все же сумел придумать испытание, которое мне не под силу», — сказал он грустно. «Если бы не вы, я бы уже давно выбил сам себе мозги». В ответ Люси грустно улыбнулась. Осматривая все вокруг, сквозь небольшое отверстие в забитом досками окне, она видела Гартуна, сидящего в глубокой молитве. Его вид почему-то успокаивал девушку, и ей казалось, что молитвы эти успокаивали немного и всех остальных. Погуляв с полчаса, Люси спустилась в дом. Ближе к вечеру, те, кто принимает решения, собрались на крышах. Насекомые тут же оживились, поэтому говорили быстро. Билли предложил пробиваться с боем, всем вместе. По его же утверждению, это было безумием, но так могли спастись хотя бы некоторые. «Других вариантов у нас, похоже, и нет», — сказал Хартсон. «Пока есть вода, нам нужно ждать», — предложил Генрих. «Попробуем, когда нужда совсем прижмет. Мне кажется, что их стало меньше», — сказал вновь Хартсон. «Я видел, как они нападали друг на дружку, и это хороший знак. Главное, чтобы люди не сошли с ума прежде, чем нас начнет убивать нужда. Спешить нам некуда», — сказал Билли. «Мужайтесь и не отчаивайтесь. Будьте сильными», — говорил он, обращаясь ко всем укрывающимся. Богомолы оживлялись все больше, поэтому люди вновь спрятались в свои дома. Ближе к ночи Джанин, общаясь с Люси, подозвала к ним и Рейнджера. Спросив то, что ее интересовало, она быстро удалилась, оставив молодых наедине. Билли и Люси перекинулись парой слов. Оба ощущали себя неловко, но с надеждой цеплялись за слова, желая говорить друг с другом, как-то выразить свое желание примирения. Билл неуверенно предложил девушке почитать сегодня, если ей будет скучно. И Люси согласилась, скрывая свою радость от того, что Билли, не поддаваясь гордыне, предложил это первым. Ощущая себя неловко и виноватой, Люси пришла. Но вскоре все ощущения неловкости были рассеяны ласковыми улыбками Рейнджера и тем любовным теплом, которое он излучал. Через полчаса они общались так, словно никакой ссоры и вовсе не было. Перед сном Люси вновь вышла на крышу, желая полюбоваться звездным небом и подышать ночным воздухом. Девушка пригласила с собой и Билла. Они вновь говорили о своих жизнях и прошлом. Как обычно, Рейнджеру было что рассказать нового, а девушка в основном вспоминала свои детские шалости и менее приятные вещи. Разговор как-то сам по себе пришел к больной теме, на почве которой отчасти и случилась их ссора. И Люси решила, что возможно это момент, чтобы немного оправдать свою резкость с Билли. «Моя мама погибла», — сказала она с болью, во время нападения Башиных на нашу группу. Люси было тяжело говорить, и она решила высказаться кратко. «Она погибла, спасая меня. Отец мог помочь ей, но спас меня. Наверное, он в глубине все время ненавидел меня за это, и я ненавидела саму себя. Мне очень жаль», — грустно ответил Билл. «Я не думаю, что он ненавидел. Просто, ему было больно. Надеюсь, он в порядке», — сказала Люси, и всхлипнула несколько раз. Билли крепко обнял девушку, и Люси с жадностью растворилась в его объятиях. Когда она подняла голову, их глаза встретились, сердце Люси тревожно застучало, она почувствовала это, момент, пугающий и сладостно тревожный. Хотела убежать, скрыться от его глаз, но зажатая в объятиях Билли, она не могла сбежать. Рейнджер ласково провел рукой по ее волосам, поправил их, и то ли тому виной звездное небо, то ли чувство вины, невозможность сбежать, или тепло и запах Билли, голова Люси словно закружилась, и, преодолевая всякий страх, она потянулась к нему губами. Это было по-детски неловко, неумело, но страхи были напрасны, губы девушки встретились с губами Билли. Не спеша, они соприкасались, осторожно, словно совершали нечто запретное. Оба держали друг друга за плечи, боясь дать волю рукам. Но понемногу, они все больше давали воли своим губам, контакт становился все плотнее и продолжительнее. Поцелуй становился все более влажным, Билли и Люси прижались вплотную. Она запустила руку в его волосы, он крепко сжимал ее за талию, гладил рукой спину. Жар страсти раскипелся, Люси казалось, что у нее сейчас подогнутся коленки, и она потеряет сознание. Она размякла, словно обласканный котенок, он наоборот, становился все крепче, словно камень. Биллу казалось, что нет ничего прекраснее и более желанного в этом мире, чем мягкие, теплые губы Люси, всей ее женственной хрупкости и сладкой, ароматной беззащитности. Но в тот момент, когда они уже полностью растворились друг в друге, на одной из укрепленных крыш показался местный житель, и целующиеся резко расцепились, словно застигнутые на месте преступления злодеи. Люси тяжело дышала, и от стыда боялась посмотреть в глаза Рейнджеру. Билли хотел что-то сказать, но только промямлил: «Прости», и спустился вниз. В голове Люси сильно стучало, на лице словно горело пламя, и ей приходилось держаться за бортик, так как казалось, что она вот-вот упадет. Чувство сладости постепенно заменялось ощущением тягучего одиночества. С четверть часа она стояла на крыше, ожидая, пока все волнение и тревога пройдут, восстановится пульс и дыхание. Но стоило ей начать размышлять о том, что произошло, как тревога возвращалась, и даже не хотелось спускаться вниз, то ли от страха, то ли наоборот от желания. Люси казалось, что от склада доносятся приглушенные стоны страсти. Девушка заметила, что Генрих и Лесси все эти дни практически не ссорились, когда все остальные то и дело срывались. Похоже, Генрих смог найти способ, как успокаивать блондинку. Не в силах слушать еще и подобные стоны, Люси все же вернулась в дом и быстренько скрылась в своей комнатушке, боясь посмотреть в сторону Билли. Полночи она не могла заснуть, тревожимая воспоминаниями, и совсем забыла о каких-то там богомолах. «Это случилось», — тихонько шептала Люси сама себе, и счастливая, улыбалась. Пятый день был необычно хмур, словно предвещал что-то недоброе. Еды и воды становилось все меньше, особенно в доме, где укрывалась Джанин, Рейнджер и Люси. Их было семеро, и если разместиться по углам трех комнатушек они как-то смогли, стараясь, как можно меньше раздражать друг друга, то сэкономить припасы им физически не удалось. По плану, их должно было быть трое-четверо. Билли пришлось выпрашивать припасы в соседних домах, и люди со своих крыш при помощи веревки неохотно перекидывали их на крышу к Рейнджеру. Казалось, что богомолов совсем не становилось меньше. Да и пять дней в осаде, на самом деле было не так уж и много, по мнению Билла. Но у многих местных жителей уже серьезно сдавали нервы, и частенько слышались короткие ссоры и ругань. Рейнджер осматривал в бинокль всю местность вокруг. Сейчас как раз бы не помешала хотя бы парочка одиноких путников. Завидев новое гнездо богомолов, они бы обошли Сауапвиллы стороной, но возможно удалось бы привлечь их внимание, и те смогли позвать помощь. Кого позвать, Билл не представлял, так как понимал, что никому не нужны чужие проблемы. Но перспектива прорыва с боем его пугала, своей потенциальной возможностью обернуться кровавым побоищем. Люси была одной из немногих в Саапвилле, кому удалось сохранить позитивное настроение. Романтические мысли кружили девушке голову, хотя ее тревожило, что Билли ведет себя так, словно ничего и не случилось. Тревожило настолько, что она, преодолевая свое невинное чувство стыда и волнения, первая провоцировала его на разговоры, надеясь заметить какие-то перемены в поведении Рейнджера. Хотя бы знак, один маленький знак, нервно думала Люси, едва не осмелившись напрямую заговорить о случившемся. Мысли о богомолах ее не посещали, да и она практически забыла о том, что маленькие твари вообще существуют за пределами ее нового, тепленького мирка. Сам же Рейнджер никак не мог понять, что вчера на крыше произошло. Он считал, что сам спровоцировал юную девушку, воспользовавшись моментом ее слабости, поддался собственной. Старые сомнения не покидали его голову, и он не был уверен, что случившееся было правильно. Даже Джанин, с которой Люси частично делилась чувствами, не понимала Билла. По ее мнению, это его поведение было уж слишком странным даже для правильных людей, поступающих обдуманно и правильно во всем. Пока Люси вновь прогуливалась на крыше, Джанин подсела к Рейнджеру и завязала разговор. Понемногу, с обычных тем, он все больше задевал более личные вещи. Но все попытки женщины психологически пролезть в мысли Билла были осторожно отсечены. Но был и маленький успех. На вопрос Джанин о том, что является самым страшным в этом мире, на его взгляд, Билли угрюмо ответил, что смерть любимых. И чем теплее тебе с человеком, тем больше ты боишься его потерять. Из его слов Джанин сделала определенные выводы. Но прежде чем попытаться объяснить их Люси и дать хороший совет, ей нужно было подумать. Если бы подобная ситуация происходила с женщиной вроде нее, она бы просто посоветовала трахнуть его, а там как получится. Но в случае этих двоих нужна была осторожность, иначе дурной совет мог испортить все раз и навсегда. Приближался вечер, и большей частью обороняющиеся сидели на одном месте, погруженные в полудрему. Постоянное жужжание и скрежет насекомых стал настолько привычным фоном, что его уже никто не замечал. Билли не сразу обратил внимание и на ругань. Он заметил ее внезапно, вырванный из своих размышлений. Кто-то кричал, ссорился и делал это очень громко, слишком громко. Не одевая своей брони, Рейнджер, схватив оружие, быстро взобрался на крышу. Жуки заволновались, пришли в движение, и все больше их стягивалось к дому, в котором шумели. «Тише, прекратите, вы привлекаете их внимание», — крикнул Билл. Но кто-то продолжал кричать, жаловаться и проклинать весь мир, и среди этих криков и нарастающего стрекота богомолов, предупреждения Рейнджера утонули неуслышанными. Насекомые плотно окружили здание, запрыгивали на его крышу, грызли стены. «Поздно!» — крикнул Хартсон, до этого спокойно наблюдавший, разжевывая кусочек вяленого мяса. «Слишком, блять, поздно!» — добавил он, перезарядил винтовку другой обоймой, прицелился и выстрелил. Его бронебойная пуля пробила сразу троих насекомых, убив двоих, и сильно ранив третьего. Рейнджер также начал стрелять одиночными выстрелами, затем Лесси с Генрихом, и понемногу все остальные. Старались беречь боеприпасы, чтобы каждая пуля точно в цель, и чтобы не попасть по своим, ведь стены дома вполне пробивались даже некачественными боеприпасами. Часть насекомых отвлеклась на стреляющих, но основное свое внимание они сконцентрировали на доме. Через пару минут, одна из крупных особей повредила часть стены, кусок тонкого металла отпал, и богомолы один за другим ринулись в образовавшийся проход. Послышались крики людей внутри дома, выстрелы. Бойцы вели отчаянный огонь, стараясь ослабить давление на людей в доме. Гартун и Бетон, не жалея собственных жизней, попытались прийти на помощь. Храбро они покинули свое убежище, выбежали на улицы, расстреливая жуков из помпового ружья и гризера, рубая и забивая их. Но они не смогли. Подавленные и практически окруженные богомолами, они были вынуждены отступать обратно. Насекомые чуть не отсекли их от убежища, и чтобы прорваться обратно в дом, им пришлось заплатить не одной раной. Внезапно Билли услышал еще один крик, доносящийся из здания под ним. Люси заглянула внутрь и, испуганная, прокричала: «Они внутри, Билли!» Рейнджер спрыгнул вниз, Люси спрыгнула за ним. В полу дома насекомые пробили дыру и начали проникать в их убежище. Джанин и местные мужчины отстреливались из арбалетов, но богомолы быстро подавили их и накинулись на двух из них. Автоматический огонь винтовки Рейнджера, и револьвера Люси, быстро ликвидировали первых ворвавшихся жуков, но за ними лезли все новые и новые. Пока Люси перезаряжала пистолет, а Билли винтовку, трое богомолов атаковали его, нанеся несколько ран. Вновь пальба, еще один раненый поселенец и Джанин. Вскоре, все патроны закончились, и они принялись рубить богомолов самодельными мечами, и избивать длинными трубами. Жуки несколько раз порезали Люси, на теле рейнджера всюду были раны, остальным также досталось, но им удалось завалить дыру в полу перевернутым столом, и навалить на него сверху мебель и разный хлам. Генриху и Лесси тоже не удалось избежать ближнего контакта. В один момент два десятка насекомых забрались к ним на крышу и атаковали. Парочка отстреливалась из всех стволов, потом Генрих отбивался деревянной битой, в то время как блондинка резала богомолов потрошителем, с ног до головы перепачкавшись в их внутренностях. Жуки все напирали на них, но выпустив всю обойму из своего дробовика, Генрих отсек последних из них. Несмотря на хорошую защиту, обоим не слабо досталось. Из здания, куда прорвались богомолы, более не было слышно ни криков, ни выстрелов. Насекомые продолжали залезать внутрь, и даже приступили к проделыванию новых выходов. Блондинка и адвокат выстреляли все, что у них было, как и практически все остальные. Хартсон также давно не стрелял. Лесси начала звать Люси и Билла. Первое время никто не показывался, и она с Генрихом заметно волновались. Через несколько минут на крыше показалась Люси, ее руки были перепачканы в кровь. «Вы в порядке?» – спросила блондинка с тревогой. «Они прорвались сквозь пол. Нам удалось завалить проход, но все ранены. Билли серьезно досталось. Медикаментов не хватает. У нас пусто», – сказал Генрих, взглядом указав на свою винтовку. «Как у вас, тоже», – ответила девушка, и с тоской посмотрела на осажденный богомолами дом. «Их там трое было, и маленький мальчик», — грустно добавила Лесси. «Зачем?» — спросила Люси, и на ее глазах показались слезы. «Почему они не замолчали? Так глупо. Ни Генриху, ни Лесси, не было чего сказать, и они только молчали». Вытирая слезы, Люси спустилась вниз, чтобы оказать помощь Биллу. У них было лишь два стимулятора, один из которых целиком достался парню с глубоким и длинным порезом. Второй делили на всех понемногу, что, конечно же, не дало особых результатов. Большую его часть Люси вколола Биллу, но с его множественными ранами разной серьезности, этого было недостаточно. Билле пришлось раздеться до нижнего белья, чтобы девушка могла промыть все его раны и перевязать их. Несмотря на интимность момента, Люси не была терзаема смущениями или пошленькими мыслями. Кровь всюду, жестокий бой, стоны раненых, погибшие люди в том доме, все это напрочь отсекало какое-либо романтичное настроение. Позже она помогла Джанин оказать помощь другим раненым, а потом Джанин помогла ей самой, ведь и у Люси была серьезная рана на левой руке. Без обезболивающего и стимуляторов даже обработанные раны очень болели, а рейнджера первое время даже трясло. Люси хотела побыть рядом с ним, но слишком уставшая после всего пережитого, заснула, чуть ли не на полу, и проснулась только следующим утром. Следующий день был очень тихим. Вокруг трещали насекомые, но никаких признаков человеческого присутствия заметно не было. Угрюмые, подавленные, отчаявшиеся, люди сидели в своих домах на одном месте и большей частью молчали. Люси несколько раз подымалась на крышу, но все остальные укрепленные точки были пусты, даже та, на которой оборонялся Хартсон. Через окно девушка вновь видела Гартуна. Перебинтованный во многих местах, он вновь молился. У Билла поднялась температура, и чувствовал он себя неважно. Люси сменила ему повязки, но к вечеру рейнджеру стало только хуже. Седьмой день, до самого вечера, был практически таким же, как и предыдущий. Люси, разбитая и потерявшая всякую надежду, сидела на матрасе и смотрела в одну точку неподвижным взглядом. Ближе к закату, ее отвлек вопль Брамина. Девушка быстро вылезла на крышу, и увидела, как богомолы пролазят в проделанную ими дыру в стене стойла, у самой земли. Стойло было разделено на отсеки, но как минимум пара браминов досталась насекомым. Теперь пищи у жуков стало еще больше, в то время как их собственные припасы практически закончились. На крышу влез и Хартсон, но ничего не сказав, только покачал разочарованно головой и закурил трубку. Ночью Люси, скрутившись калачиком на своем матрасе, тихонько плакала, периодически всхлипывая. Она не хотела тревожить Билли ни своим отчаянием, ни своим страхом, ведь рейнджеру не становилось лучше, и был необходим отдых. Но Билли пришел сам. Люси услышала его шаги, и принялась вытирать заплаканные глаза. Рейнджер сел у ее ног на матрас и облокотился спиной о стену. Билли погладил девушку по плечу, грустно улыбнулся и сказал: «Не бойся, как только я немного поправлюсь, мы прорвемся отсюда. Я обещаю, что ты спасешься, Люси». Билли звучал очень убедительно. Девушка прижалась к нему, положив голову на грудь Билла. Какое-то время они лежали так молча, Люси всхлипывала, Билли обнимал ее и гладил по волосам и голове. «Мне страшно, Билли», – прошептала она, слушая, как бьется его сердце. «Я не хочу умирать, только не так и не здесь. Ты не умрешь, не так и не здесь», – успокаивал он ее, прижимая крепко к себе. Люси посмотрела на Билли, их глаза встретились, и на короткое время замерли друг на друге. Билли осторожно взял девушку за подбородок, Люси без страхов подалась к нему навстречу. Как и в прошлый раз, их поцелуй был неспешный, осторожный, и с каждой секундой он становился все более открытым и страстным. Они наслаждались губами и нежностью друг друга несколько минут, после чего рука Билла скользнула по плечу девушки вниз, на талию. Билли гладил ее спинку, вновь талию, опустил руку на бедро и вниз до самой голени. В ответ девушка гладила его грудь, живот, проникла рукой под рубашку, нащупывая рельефы мышц. Дыхание Люси стало тяжелее и глубже, лицо вновь залил огонь, сердце колотилось, словно безумное. Билли сжимал ее бедра, его рука осторожно скользнула к попе девушки, неуверенно лаская. Люси отрывисто охнула, но приняла эту ласку, и Рейнджер позволял себе сжимать ее ягодицу все сильнее и чаще. С округлой попы рука Билла резко перенеслась на грудь девушки, но плотный кожаный костюм и размер груди Люси не позволяли Рейнджеру полностью прочувствовать эту часть женской красоты девушки. Находясь полностью во власти страсти, Люси интуитивно отвечала. Рука девушки скользнула значительно ниже живота Билла, вначале неуверенно, а потом все смелее, изучая таинство мужского строения сквозь его брюки. Люси задышала очень быстро, голова закружилась, в висках сильно застучала. Она даже не сразу поняла, что произошло, упала ли она на матрас сама, или это ее осторожно положил Рейнджер. «О боже, сейчас это произойдет», — подумала она, и тут же ощутила прилив стыда. Ей было стыдно за грудь, за то, что она давно не принимала ванны, за свое интимное место и всю ту влагу, какую оно активно выделяло с момента поцелуя. А больше всего она по-настоящему испугалась одной вещи, о которой до этого не задумывалась. Кровь. Не будет крови. Он узнает, что не первый. Люси вспомнила свой первый раз, который забыла настолько глубоко, что теперь казалось, тогда был лишь сон, ужасный, неприятный и мерзкий. Она была уверена, что Билли, как и все остальные в их группе, думает, что у нее никого не было. Девушки должны, выходя замуж, дарить своему любимому мужчине особый подарок. Цветок крови, так считала юная Люси, и так было принято не только в цивилизованном обществе, но даже у дикарей, которые и дали этому явлению столь яркое название. Трах направо и налево, это был удел пропащих рейдеров и других отбросов, или, возможно, вдов, как часто замечал Арчер. Теперь, нелюбимый, чужой мужчина отобрал этот подарок у Билли, отобрал силой и болью, отобрал бесценную возможность у девушки подарить такой подарок своему избранному. Все эти мысли пронеслись в ее голове в одно мгновение. Люси зажалась и отвернула лицо в сторону, сгорая от стыда и страха. «Все хорошо», – прошептал Билли, и нежно повернул ее лицо к себе. «Ты прекрасна, Люси. Я люблю тебя, такой, какая ты есть. Ты первый свет в моей мрачной жизни».